«бог из машины». Термин этот означает нечто, что явилось внезапным, непредусмотренным и даже загадочным следствием некоего процесса. То есть собирали вы какую-то сложную машину, собирали, чтобы камни дробить или дороги строить, или компьютерные программы сочинять. И вдруг в машине этой, оказывается, сидит кто-то или что-то, наделенный собственной, самостоятельной и не очень понятной для вас волей. Происходит что-то непростое. Оно явилось в результате ваших же действий, хотя никто этого предвидеть не мог. Латинское выражение «deus ex machina» восходит к древнегреческому театру. Если развитие сюжета заходило в тупик, специальный кран «машина» внезапно опускал на сцену некое божество, которое вмешивалось в ход событий и все разрешало. Аристотель резко критиковал этот прием, считая, что повороты сюжета должны вытекать из его внутренней логики. Интересно, кстати, что в русском языке есть нечто похожее, но поминается в такой ситуации не бог. Выражение «как черт из коробки» означает нечто подобное, но с ярко выраженным отрицательным оттенком и без тонкого мистического нюанса. Деньги как раз такой бог из машины. Никакие экономисты, никакие изобретатели их не придумывали и не конструировали. Они появились как-то сами собой, как результат развития общества. Мало того, непонятно, где здесь курица, а где яйцо, поскольку без денег общество не могло бы существовать, по крайней мере, в том виде, в каком оно нам известно. Некоторые юристы считали, что появление денег есть прямое следствие появления закона. Но с тем же успехом можно утверждать и обратное, что закон понадобился только тогда, когда возникла необходимость регулировать товарно-денежные отношения. Деньги вне государства представить сложно, но можно. А вот нормального государства без денег не бывает. И вообще деньги существуют как бы вне воли человека, помимо него, почти как окружающая нас природа. С другой стороны, в природе есть камни, деревья, вода, но никаких денег нет. Так откуда же они взялись? И с чем их можно сравнить? А вот с чем. С языком. Его тоже не существует вне человека, но в то же время он – некий объективно неизбежно возникший инструмент познания и коммуникации. Язык ведь тоже не сотворен ни отдельным человеком, ни даже коллективом или народом. Он возник, может быть, из заложенной в человеке программы, а может быть, в результате эволюции. Но все вышесказанное можно отнести и к деньгам. И к математике, наверное, тоже, но не есть ли и она особый язык для описания и познания мира? Ее ведь тоже не существует вне человека, хотя законы ее объективны. Есть даже такая точка зрения. В своей самой примитивной форме деньги начали возникать практически одновременно с Homo sapiens. Это был долгий, мучительный процесс, прямо как формирование языка. Человек разумный оказывается и человеком торгующим. Ведь если его отличает сознательный труд, то за трудом неизбежно следует и необходимость обмена произведенных продуктов. Однако многих из нас заставляли читать в советской молодости статью Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства, кстати, блестяще написанную. А значит, мы, как в священное писание, поверили в то, что возникновению любой формы денег предшествовал долгий период чисто натуральных обменов. Ойли, до недавнего времени считалось, что древние городские индейские общины племени майя не знали товарно-денежных отношений. Распределение пищи и других товаров первой необходимости, как полагали, носило там централизованный характер – шло через племенных вождей, первобытно-общинный строй, короче говоря, типичная командная экономика. Но последние археологические открытия показывают, уже за 500 лет до нашей эры в этих городах существовали рыночные площади и торговые ряды, разделенные на киоски. Трудно себе представить, чтобы торговля такого масштаба могла вестись без какого-то денежного эквивалента. Если воспользоваться терминами модной синергетики, то следовало бы задать вопрос, существовала ли альтернатива появлению денег? Был ли момент бифуркации, когда человечество могло бы пойти по пути безденежной цивилизации? Может быть, но по такому сценарию оно, судя по всему, до сих пор осталось бы в пещерах, что не обязательно сделало бы нас менее счастливыми, но наверняка менее богатыми и, без всякого сомнения, совсем другими. Настолько, что современный человек вряд ли бы смог понять тех других несостоявшихся. В любом случае, когда сразу после Октябрьской революции большевики попробовали было создать прецедент безденежной государственности, о чем речь еще впереди, момент развилки был давным-давно упущен. На сколько столетий или тысячелетий опоздали? Или, может быть, на миллионы лет? Об этом можно спорить до бесконечности. Вполне возможно, что устоявшиеся представления о строго хронологически последовательном порядке возникновения денег, о том, что они развивались от простого к сложному, не совсем точны. К примеру, нам ведь кажется естественным и единственно возможным, что банки появились на свет как следствие длительного и постепенного развития финансов после многих веков существования монет. Между тем, сложная банковская система Вавилона процветала в предыдущую эпоху, тысячи лет назад, и задолго до того, как монеты получили сколь-либо широкое распространение. Ипотечный кредит, хоть и не совсем в современном его виде, и примитивные деньги, глиняные фигурки скота, оказывается, вполне могли сосуществовать во времени. С другой стороны, невероятно, но факт. Еще в начале XX века в английском городе Манчестере специально изготавливались, или, надо сказать, чеканились металлические браслеты по заказу для отправки в Нигерию в качестве примитивного денежного заменителя в некоторых районах этой страны, где монеты и бумажные деньги почему-то не привились. И еще одно небольшое примечание. Устный язык появился, видимо, чуть раньше денег, но вот язык письменный начался с бухгалтерских записей на глиняных табличках.